Так он, грозя, говорил, и занес Ахиллес быстроногий крепкий свой ясень пелийский. Но дротами вдруг обоими сын Пелегонов пустил, копьеборец он был оборучный, в щит Ахиллесов одним угодил, но сквозь щит не проникнул дрот медножальный, удержанный златым божественным даром. Дротом другим, близ локтя пронесшимся, ссадил десную, черная кровь заструилась, и дрот позади Ахиллеса в землю вонзился, горящий насытится телом героя. Вслед Пелеон Ахиллес, размахнув прямолетный свой ясень, востеропея пустил, сопостата низвергнуть пылая, но не попав в Пелегонида, в берег высокий ударил и вогнал до средины огромное дерево в берег. Сам, между тем, исторгнувший меч из влагалища острый, ярно противника прянул, а тот ахиллесовский ясень вырвать из берега тщетно рукой напрягался дебелый. Трижды его колыхал, из стремнины исторгнуть пылая, трижды силы терял. Но в четвертый он раз лишь рванулся, чая согнуть и сломить Эакидов убийственный ясень, тот налетел и мечом у надменного душу исторгнул. Чрево близ пупа ему разрубило, из чрева на землю вылилась внутренность вся, и ему захрипевшему очи смертная тьма осенила. Пелит же на грудь его, бросясь, пышные латы срывал и вещал, величаясь победой: «В прахе лежи! Тебе тяжело, всемогущего Зевса, спорить с сынами, хотя и рожден ты рекою великой. Ты от реки широкой своим величаешься родом. Я от владыки бессмертных, от Зевса рождением славлюсь. Жизнь даровал мне герой Мирмидонин, владыка державный, отрасль Эака Пелей. Эак же рожден от Зевеса. Сколько Зевес многомощнее рек, убегающих в море, столько пред чадами рек многомощнее чада Зевеса. Здесь пред тобой и река могучая, пусть испытает помощь подать. Невозможно сражаться с кранионом Зевсом. С ним, громовержцем, ни царь Ахиллой не дерзает равняться, ни могуществом страшный седой океан беспредельный, тот, из которого всякий источник и всякое море, реки, ключи и глубокие кладези все истекают. Но трепещет и он всемогущего Зевса, Перунов и ужасного грома, когда от Олимпа он грянет. Рек и из брега стремнистого вырвал огромную пику. Бросил врага, у которого гордую душу исторгнул в прахе простертого. Там его залили мутные волны. В круг его тела и рыбы, и угри толпой закипели, почечный тук обрывая и жадно его пожирая. Сын же Пелеев пошел на Пеонин воинов конных, кои по берегу Ксанфа Пучинного бросились в бегство, чуть лишь увидели мужа сильнейшего в битве ужасной, мощно сраженного грозной рукой и мечом Ахиллеса. Там он убил Ферсилоха, Эния вождя и Мидона, сверг Остепила и Фразия, сверг Афилеста и Мнеса. Многих еще бы Пеонин сразил Ахиллес быстроногий, если бы голоса в гневе скамандр пучинный не поднял. В образе смертного Бог возгласил из глубокой пучины: «О, Ахиллес! И могуществом силы, грозою деяний выше ты смертного. Боги всегда по тебе поборают. Если Кранион Троян на погибель всех тебе предал, выгони их из меня, и над ними ты в поле свирепствуй. Трупами мертвых полны у меня светлоструйные воды. Более в море священные волн проливать не могу я, трупами спертый троянскими. Ты истребляешь, как гибель, о, воздержись! И меня изумляешь ты, пастырь народа!»